делом горошиком. Отзовись, а не то я уйду. Это так, не пустяк, это в жизни ведь самое главное. Где же ты, плати белым горошиком? Отзовись, а не то я уйду. Вот уж вечер над парком спускается, а влюбленный опять ее ждет. Ходит, смотрит, народ насмехается, неужели опять не придет? Это так, не пустяк, это в жизни ведь самое главное. Где же ты, плати белым горошиком? Отзовись, а не то я уйду. Какая же ты бессердечная, заставляешь опять меня ждать. А любовь моя первая юная, я об этом буду молчать. Это так, не пустяк, это в жизни ведь самое главное. Где же ты, плати белым горошиком? Отзовись, а не то я уйду. Это в жизни ведь самое главное. Где же ты, плати белым горошиком? Отзовись, а не